Глава первая. Незадолго до событий, описанных в прологе. По стеклу расползались морозные узоры. Из приоткрытого окна тянуло запахом грядущего торжества, и даже воздух на улице трещал от чувства собственной важности. Я же, закутанная в плед по самые уши из последних сил, противилась новому дню. «Вставай, пигалица!» Донёсся из кабинета демонический голос. Тот самый, который и мёртвого подымет, и парочку первокурсников до обморока доведёт, но я не повелась. Так вот, кто впустил наглую зиму в нашу спальню. Вместе с бледным светом декабрьского утра и режущие глаз белизной всего сущего. «Не хочу», — проворчало утрамбовывая лицо в подушку. «Церемония через 2 часа. И раз уж ты мне не поверила, что лучшим подарком для мисс Абрамс будет моё отсутствие на её долгожданной свадьбе». «Эх, да, одного тебя отпускать нельзя. Видит тролль, Джен даст задний ход, узрев твой мрачный, не предвещающий ничего радужного лик». Согласилась из-под пледа, чуть высовываясь и строя недовольную гримасу новому дню. Не мог он случиться чуть попозже. «Очень-очень мрачный», — продолжил пугать демон, показываясь в дверях, статный, отутюженный и гладко выбритый. Нисколечко не лохматый и уже при полном параде. Жизнь катастрофически несправедлива. Я села и махнула ладонью. Кольцо засеребрилось, окно гулко захлопнулось. Так-то лучше. «Она опять блестит», — хмыкнул Карпов, указывая пальцем на простыню. Тот случай, когда тайное слишком быстро становится явным. М-да. Ещё одна радость волшебного материнства. Магическая капля, раскрывшаяся в утробе задолго до положенного ей срока, сопровождала мою жизнь самыми разными прелестями. Не только снегом и бабочками, но и сияющей материей, то и дело капающей с пальцев в приливе чувств. Всю кровать уже заляпала. Чёрные простыни теперь по ночам светились, и ни очищающие заклятия, ни стиральный порошок их не брали. Даже Квит обречённо охал и умывал лапки после дюжины попыток. Не мудрено, что после ночного выплеска очередной порции сияющей материи я наутро чувствовала слабость и недомогание. Магическую дань-то никто не отменял. А то, что оно само и вообще случайно. Мироздание как-то не волновало. А ещё со временем к этим радостям добавилась изжога, утренняя тошнота, плавно переходящая в дневную, вечернюю и ночную. И бесконечное чувство, что внутри меня взрываются крошечные фейерверки. Не удивлюсь, если они там действительно взрывались. Дети у меня определённо были. С фантазией. Зелёная гоблинша из главной библиотеки Эстерхаза, к которой я ходила за консультацией, выдала мне увесистый томик с древними рецептами. Целый раздел в нём был посвящён снадобьям, облегчающим страдания волшебниц в положении. Нашлась даже парочка зелий для тех, кто носит в утробе раскрытую каплю. Оказывается, мой особый случай был далеко не первым. Просто давно забытым. И всё бы хорошо, но в качестве основного ингредиента там значились некие альтоцитроны. Внешне помесь лайма и кожистого финика с облезающей шкуркой и коричневыми продолговатыми семечками. А как на вкус, кто ж знает. Даже в румынских дебрях таких диковинок не росло. Чувство, что эти штуки вообще не из нашего мира были. На днях я снова окунулась в подземное озеро, чтобы добыть очередной зачарованный пузырь Авроры. Мы договорились с Карповым действовать аккуратно и поднимать наверх лишь то, что выглядит безопасным. Понятное дело, мнения по этому вопросу у нас частенько отличались. На этот раз мне под руку бросился шар с серебряной шкатулкой внутри. Выбравшись на берег, я ожидала обнаружить древний артефакт, но на ладонь высыпались разнокалиберные зёрна и косточки. Семена. Несколько штук напомнило семечки альтоцитрона с картины. Я загорелась желанием высадить их на территории Академии. Может, нашего магического фона им будет достаточно, чтобы прорасти. Демон надо мной посмеялся, извительно объяснив, что пока на дереве появятся плоды, моя дерзкая капля обретёт быстрые ножки, крепкие ручки, упрямый нрав и пойдёт в школу. И зелье будет уже без надобности. Но я так загорелась идеей вырастить что-то древнее и вымершее, что тайком сунула пару семечек в тепличный горшок. И теперь каждое утро бегала проверять, не появились ли первые листочки. Погладив небольшой пока ещё живот, авось дерзкая капля меня услышит. И фейерверки прекратятся хоть на полчаса. Я поднялась с постели. План на сегодня был предельно ясен. Явиться на церемонию, подбодрить Джен, которая еще со вчера приобрела зеленоватый оттенок, причем насыщенный, сочный, тяготеющий к зрелому авокадо. Затем успокоить Пита, что еще не конец, и напомнить, что он знал, на что подписывался. И в финале умудриться не разругаться с демоном, который на такого рода торжествах привычно мрачнел. А мне, несмотря на увеличившийся формат и сопутствующую этому неуклюжесть, со вчерашнего вечера хотелось танцевать и веселиться. Утром, правда, желание поубавилось, но это на меня так снег действовал. Вру, конечно, не только снег, но и предстоящий разговор с Андреем, который я откладывала до последнего, не зная, с какой стороны к нему подобраться. Но сроки отчаянно поджимали, и надо было решаться. Будет гораздо хуже, если он это увидит сам, когда придет время. Говорят, инфаркты нынче помолодели, а у Карпова после арканского плена уже легкая седина пробиваться начала. Надо его беречь. Я подошла к зеркалу и принялась расчесывать разлохматившиеся волосы. Мы с Андреем нечасто выбирались в свет, дабы избежать косых взглядов, по разным причинам ковырявших наши спины. Но игнорировать свадьбу Джен не могли. И какой морф ее дернул устроить торжество в пафосной оранжерее Вяземских и созвать туда всю эту надменную толпу аристократов. Питер теперь лорд, только и сказала пока еще мисс Абрамс, важно задрав носик. Лорд. Недотёпа Пит, достигнув магического совершеннолетия, получил приличное состояние. Киван, увлеченный властью и измывательствами над слабыми, не успел растранжирить наследство. Младшего Кавендиша, не успевшего сильно запачкать руки и искупившего свою вину помощью миротворцам, оправдали по всем статьям, даже титул ему оставили. И сегодня, да, тролль побери, этот день все-таки случился. Сегодня рыжая ворчунья планировала стать леди Кавендиш, второй по счету. Первая все еще оставалась Джина. Вчера Джин зеленела от волнения. Вдруг что-то и на ее свадьбе пойдет не так. Случится нашествие шурхов, пожар, наводнение, падение метеорита, спонтанная миграция камнехвостов, восстание выживших арканов. Я же дергалась совсем по другому поводу. Все-таки судьба женщин, гордо звавшихся леди Кавендиш, была далека от идеала. Мать Кивана и Пита, если я верно знала, погибла при странных обстоятельствах. Поговаривали, она последние годы была не в себе. Следствие подозревало их отца, но доказательств не нашлось. Лукреция, первая жена Лукаса, утонула стараниями собственного мужа. Джорджина попала в подчинение к Блэру, прикрепившемуся к ее роду, и теперь проходила курс ментальной реабилитации в клинике Эстерхаза. Что до Кивана... Счастье, что в свое время Прис умудрилась победить волевую матушку и избавилась от участи жены сдобного пирожка с наклонностями маньяка. Не баловала судьба дев, вошедших в род Кавендишей. На днях я попросила у Питера их фамильное древо под каким-то невинным предлогом. И половину вечера изучала желтые, пахнущие ветхостью страницы. Имена, имена, имена. Род Кавендишей был очень старым. Но все эти годы его представители тщательно скрывали свои дары. Заклинатели стихий, материи зеркальных троп. Интересно, достанется ли что-то из этого детям Пита и Джен? Древо было настолько ветвистым, что приходилось всматриваться в шрифт, пытаясь разобрать крошечные бисерины букв. Где-то оно было исчеркано человеческой рукой, где-то плыло и размазывалось, словно книгу не раз окунали в воду. К некоторым личностям, для которых не нашлось отдельных страниц, имелись краткие биографические приписки. Лаэрия скончалась в 22 года. Причина смерти неизвестна. Сесиль потеряла рассудок в возрасте 19 лет. Погибла в родах, подарив свой дар сыну. Мирабель соединилась с женихом ритуалом плоть от плоти, спасая того от смерти. Скончалась через 2 года после церемонии, разделив с супругом магический урон. Многие умудрялись потерять рассудок, едва достигали магического совершеннолетия. Если так посмотреть, Лукреция еще долго протянула. Какой-то проклятый род, не иначе. Но пугать Джен накануне свадьбы я не рискнула. Видела, сколько любви изливается из зеленых глаз. Питер прочно заселился в ее сердце. И он был совсем не похож на своих гадких родственников. Может, к новой леди Кавендиш судьба окажется милостива? На вешалке меня ждало темно-синее платье свободного кроя, усыпанное по подолу крошечными серебристыми снежинками. Когда юбка колыхалась, они мерцали и издавали тонкий мелодичный звон. тетушка Аманда превзошла себя. Узнав, что в скором времени станет двоюродной бабушкой, она пришла в восторг. Такой дикий, деятельный и сумбурно радостный, что захотелось спрятаться в вольере с камнехвостами или сменить место жительства на окраине север. Теплолюбивая Аманда нас бы там с демоном не нашла. Наверное. Мать заглянет вечером в имение Абрамсов. Загадочной полуулыбкой демон переводил взгляд с меня на платье и обратно. Будь готова, пигалица. Она опять принесет книгу? К этому невозможно подготовиться. Хихикнула, позволяя шелковистой ткани соскользнуть с вешалки в мою руку. Если так пойдет и дальше, она устроит их в школу до рождения. А может, даже выберет удачную партию для продолжения рода. На прошлой нашей посиделке Ангелика умудрилась притащить фамильную книгу Карповских и заставила меня прочитать все имена, популярные у предков Андрея, а затем составила список тех, которые, по ее скромному мнению, идеально подошли бы для нашего сына. Почему-то она была уверена, что родится мальчик. В топе бабушки Энджи были Влад, Альберт, Анатолий, Владимир и Михаил. «Их?» — рассеянно уточнил Карпов, разглядывая метель, поднявшуюся за окном. «Его. Ну или ее, если вдруг случится невероятно, и вопреки уверенности княгини родится девочка». Спохватилась, бледнее на глазах. «Нет, разговор придется отложить. Я не вправе портить такой день. Вот выдам Джен замуж, и можно с чистой совестью сдаваться демону». «Ты была у Мари?» Андрей подошел, чтобы помочь справиться с молнией на спине, но вместо этого замер и принялся разглядывать мою голую спину. Так и чувствовала, как его теплый взгляд щекочет кожу от поясницы до лопаток и обратно. Ничего он там не видел. «Я постоянно к ней хожу, и вчера была, и позавчера». Я обернулась и улыбнулась с показным оптимизмом. Глаз Карпова дернулся, значит, улыбка получилась кривоватой, и оптимизм не показался. «Почему она тянет с диагностикой?» «Я себя хорошо чувствую», — пожала плечами и нетерпеливо тряхнула охотницей до приключений, намекая, что платье пора застегивать. На самом деле Мари меня огорошила еще в прошлом месяце, но я до сих пор не нашла слов, чтобы обрадовать Андрея, я же ректор Владимировича. Ему было некогда, а мне хватало бабочек и тошноты. Орущий демон меня бы добил. Так что чувство самосохранения взяло верх, и я тихонько смирялась с неизбежным, пока Карпов разгребал бумажные завалы в ректорском кабинете. Что до Ангелики, то поначалу она расстроилась, что церемония бракосочетания прошла без нее, но, узнав душещипательные подробности, с облегчением перекрестилась. В такие моменты думаешь, что учиться в Эншантеле было не так уж плохо. Никаких тебе битв, арканов, блэров. Пеки себе круассаны, выращивая розы, смахивая пыль с фамильных артефактов. Быть сильным магом — слишком большая ответственность, — заявила в конце лета Ангелика с улыбкой, поглядывая на птицу, вившую очередное гнездо в моей прическе. Княгиня прилетела сразу, как узнала про поверженного Блэра и едва не погибшего Артура. Очень долго ругалась на крестного, отмахивавшегося от Мари и ее фирменных зелий. А потом передала пальму первенства Джулии и взялась за сына. Безрассудного, упрямого мальчишку, который мог бы хоть временами посвящать в планы свою мать. Мой крестный на эти ее слова как-то нервно рассмеялся и отвернулся от всех нас к окну. Ему нужно было время, чтобы переварить случившееся. Руки демона легли на плечи, возвращая меня в реальность. «Уступи ей хоть в чем-нибудь, Аня», — прохрипел Карпов в ухо. «Я задолжал». Я неспешно спустилась по мраморной лестнице, увитой рождественской гирляндой из еловых ветвей и красно-белых лент, и встала посреди фойе. Ну, приехали. Демон, все утро поторапливавший меня то морозным воздухом, то угрозами, то даже парочкой жадных поцелуев, подействовавших прямо противоположным образом и загнавших нас обратно под одеяло. Так вот, этот демон теперь сам задерживался. Особо важные ректорские дела отвлекали новоиспеченного главу академии. И теперь уже я нервно слонялась по нарядному холлу. Если опоздаем, Джен нас убьет, даже Карпова не испугается. Нашпигует нами рождественскую индейку и скормит троллем в рамках праздничного меню. Но где же он, этот особо важный ректор, линяющего морфа ему в кухарке? «Анна, привет!» — помахала рукой Сюзанна, выплывая из коридора. Она куталась в белоснежный плащ, подбитый мехом, и явно собиралась на улицу. «Ты на церемонию? Передавай поздравления Дженевьеве». Питер Кавендиш — прекрасная партия, особенно в свете последних событий. Я вежливо улыбнулась Сюзи и не стала спорить, что Джен меньше всего думала о Пите как о выгодной партии. Никогда из последних сил выхаживала его смертельно раненого в пункте связи. Никогда помогала ему скрываться от маг-трибунала, миротворцев и арканов вместе взятых. Каждый думает в меру своей системы ценностей. Передам непременно. Мисс Бэггинфорд заправила светлые локоны под капюшон и выскочила наружу. Почти тут же ее силуэт закружила вьюга, и благодаря белой одежде Сьюз потерялась из виду. Позади пробежало несколько третьекурсниц, о чем-то шушукаясь и звонко смеясь. Я поежилась и потуже затянула пояс пальто. Никак не могла привыкнуть к тому, что приковываю взгляды и порождаю сплетни. Поскольку я продолжала учиться на седьмом курсе и даже посещать занятия профессора Карпова, неловкости избежать не удавалось. Ни для кого уже не было секретом, что я являюсь потомком графини Воронцовой и владею этой академией. Знали все и то, что я вышла замуж за мрачного демона и проживаю в его страшной берлоге. Так что сердца невинных первокурсниц он поедает в каком-то другом, особо секретном месте. Да и округлившийся живот скрывать было затруднительно. Так что слухи ходили всякие. Даже те, в которых я носила дитя Блэра, похитившего меня, и тролль знает, к чему принуждавшего. А потом, как честный человек, решившего на мне жениться. Источником этой фантастической дикости был Трибьюн, как только не коверкавший историю с темным принцем на свой вкус. Оставалось лишь закатывать глаза и надеяться, что новорожденные демонята будут как две капли воды походить на мрачного папашу, грозившего утопить в чане со слизью всякого, кто при нем сболтнет эту чушь. Имея в запасе припыленное логово демона и приглашение от Ангелики перебраться в имение Карповских, мы продолжали жить в академии, потому как она, во-первых, была моим домом, официально на бумагах, а во-вторых, в связи с новым назначением отнимала у Андрея такой вагон времени, что он иной раз отключался прямо за ректорским столом. Там я его и находила, лежащего лицом в куче бумаг, обляпанного чернилами и со стаканом горла раздирающего травяного сбора в ослабших пальцах. Сбор этот ему передался в наследство вместе с кабинетом, столом, именной печатью и хронической усталостью. И Карпов невольно прикипел к бодрящему напитку, не дававшему сомкнуть глаз за рутинной работой. Я выглянула из окна, пытаясь за вихрем белых хлопьев рассмотреть кое-какой секретный участок леса. И различила фигуры Брэндона и Энди, тащивших длинную секцию из заговоренного металла. Еще одна крошечная тайна. Боги, неужели у нас все получится? От одной мысли, что удастся провернуть задуманное, перехватывало дыхание и дрожали колени. Каждый день я ждала, что Карпов поймает нас с поличным, а там уже моя охотница до приключений точно не отделается легким испугом. Получит по полной программе. Но Андрей был так погружен в споры с Большим попечительским советом, что пропускал нечто важное, творившееся прямо перед демоническим носом.